Я ведь тоже отбился. Еще в 1944 я начал подумывать о романе, а сел за бурю только в январе 1946-го. Долго не мог взглянуть на войну со стороны. Сначала я сам не понимал, что со мной происходит. Потом, приглядываясь к другим, понял, что от войны не так легко отделаться. Мы все ее отравлены. Прежде я мечтал, кончится, отдохну, поброжу по лесу, по лугам и сяду за роман. Оказалось, что я не могу оставаться на одном месте. Я начал колесить. В конце июня я поехал в Ленинград. Я там не был с июня 1941-го. Каждый раз, когда я приезжаю в этот город, он меня потрясает. После Москвы, а я люблю Москву, в ней прошло детство, отрочество, отдыхают глаза. Улицы Ленинграда связаны с природой. Небо, вода входят в городской пейзаж. Повсюду виднелись следы страшных лет. Что ни дом, то рана или рубец. Кое-где еще оставались надписи, предупреждавшие, что ходить по такой-то стороне улицы опасно. Многие дома были в лесах. Работали главным образом женщины. Люди, шутя, говорили о косметическом ремонте. Однако не дома наводили грусть. Люди. Я всматривался в толпу. До чего мало коренных ленинградцев. В большинстве это приехавшие из других городов, городков, деревень. А пережившие блокаду частами рассказывали о ее ужасах. То, что они говорили, было известно, но всякий раз сжималось горло. 9 июля было солнечное затмение. Люди стояли на улицах, смотрели. Вдруг потемнело, подул холодный ветер, заметались птицы. Мальчик лет 10 скептически сказал: «Это что, пустяки, вот когда с Вороньей горы стреляли?» В букинистических магазинах лежали груды редких книг, библиотеки ленинградцев, погибших от дистрофии. Я взял одну книгу в руки. Продавец сказал: «Поздравляю». Но я не мог даже порадоваться. Это был сборник стихов Блока с надписью «Неизвестной мне женщине». Я и теперь не знаю, случайный ли это автограф или страница из жизни Блока. Не знаю, у кого была книга до войны. У старой знакомой поэта, у ее детей или у библиофила. Может быть, это фетишизм, но, взглянув на почерк Блока, я вспомнил Петроград давних лет, тени умерших, историю поколения. Я увидел афишу «Выставка служебных собак и собак, уцелевших при блокаде». На почетном месте сидела овчарка Дина с оторванным ухом. Надпись гласила, что она обнаружила 5000 мин. Собака печально глядела на посетителей, видимо, не понимая, почему на нее смотрит. Ведь она делала только то, что делали люди, а отделалась легко одним ухом. Собак, переживших блокаду, было, кажется, 15. Маленькие, отощавшие дворняшки. Их держали хозяйки. Тоже маленькие, высохшие старушки, которые делились со своими любимицами голодным пайком. Один писатель написал мне, что в этой книге я слишком много пишу о собаках, барские причуды. Я вспомнил, читая это письмо, не только о каштанке, но и о ленинградских старушках. Еще раз повторяю, моя книга сугубо личный рассказ об одной жизни, одной из множества. С таким же правом меня можно обвинить, что я пишу слишком много о живописи и мало о музыке. То и дело вспоминаю Париж и не упоминаю о Чикаго, говорю о евреях, а умалчиваю о бесланцах. На выставке я вспомнил историю двух ленинградских пуделей — Урса и Куса. Они принадлежали Груздеву, биографу Горького, одному из серапионов. В начале блокады жена Груздева принесла хлеб, паек на 2 дня. В передней зазвонил телефон. Она забыла про голодных собак, а, вспомнив, побежала в комнату. Пуделя глядели на хлеб и роняли слюну. У них оказалось больше выдержки, чем у многих людей. Илья Александрович вскоре после этого застрелил Урса и его мясом кормил Куса, который выжил, но стал недоверчивым, угрюмым. Я никому не хочу навязывать мои вкусы.